Глава третья. Владислав Громов. 15 минутами или годом ранее. Яркий свет ударил мне по глазам и после вспышки перехода. Не обращая внимания ни на что, я поспешно нырнул в свой внутренний мир и обалдел. Битва была в самом разгаре. Тюр и Видар рвали на куски пришельца, явно не ожидавшего такого подвоха, откусывая от него огромные части тьмы. Тот сопротивлялся, но силы были неравны. Мчась по поляне, демон принимал разные образы, но уйти от вездесущих стражей не удавалось. Не успел я крикнуть, чтобы его оставили в живых, как Видар с Тюром схватили его с двух сторон и, резко рванув, разодрали пополам, после чего вскинули морды вверх и завыли, ликующе оповещая о своей победе. «Мои красавцы!» — обнял я их, радуясь, что стражи меня не подвели. И в то же время досадуя, что не успел допросить демона. Удостоверившись, что от того ничего не осталось, я поспешно вернулся в реальный мир, чтобы понять, что произошло. Да, он оказался на поверку не таким уж и реальным. Первое, что бросилось мне в глаза, это две неярких луны на небе с непривычным легким изумрудным оттенком. Ангела и демона рядом не наблюдалось, и что теперь делать, я понятия не имел. Как возвращаться домой, тем более. Оглядевшись, я увидел, что стою на абсолютно безжизненной земле. Ни травинки, ни былинки, ни деревца. Вообще ничего. Только выжженная земля, начисто лишенная жизни. Зато эфира в воздухе было хоть залейся. В этом мире даже самый слабый маг спокойно мог потянуть уровень архимага, просто оперируя сырой силой. Интересно, что за монстры здесь живут? Размышлял я, решая, куда направиться. Никаких юго-востоков и прочей географической ерунды я не знал, всю жизнь ориентируясь пятью направлениями. Прямо, налево, направо, назад и в самом крайнем случае наискосок, когда переберу с выпивкой. Рассудив, что назад мне не надо, я пошел вперед. Но топать на своих двоих мне быстро надоело, еще и посох мешал. Поэтому я, вернув себе прежний вид, уселся на землю и стал думать, что решить с транспортом. Поймав ускользающую мысль и удивившись, что она вообще появилась, я тщательно ее обмусолил и, не найдя видимых изъянов, решил воплотить в жизнь. Исходя из того, что эфира здесь, мягко говоря, много, я решил создать себе воздушные крылья и, поднявшись вверх, лететь туда, куда ветер дует. Сказано, сделано. Поднявшись наверх, я понесся с огромной скоростью вперед, но быстро опустился на землю. Во-первых, как оказалось, ветер на такой скорости превращается в лезвие и здорово разрушает щит. Во-вторых, требовалось постоянно контролировать скорость и высоту полета, а мне этим заниматься было откровенно лень. Ну и в-третьих, вообще что-либо делать было лень. Поразмышляв еще немного, я создал небольшое облачко из сырой силы, и, поднявшись на нем метров на 5 над землей, привязал его нитью эфира к земле, чтобы контролировать высоту. А сам, накинув на себя скрыт, поплыл над землей со скоростью километров 10 в час, удобно откинувшись. Довольно убедившись, что свободно текущего эфира мне вполне хватает для полета и из внутреннего резерва ничего не тратится, я предался размышлениям, пытаясь понять, что же произошло. То, что я ошибся в своих расчетах, и ежу было понятно. Демон подготовил ловушку и ждал именно меня. Каким-то образом сумев скрыть от нас портал, он при контакте просто мгновенно покинул тушку Салтыкова и перебрался в меня, рассчитывая на быстрый захват моего тела. При этом портал активировался самостоятельно. В него нас благополучно и затащило. Единственное, чего он не учел, так это стражей моей души, которые с радостью его и прикончили. Теперь нужно было думать, как добираться домой, а главное понять, почему именно этот мир выбрал демон для переноса. И еще непонятно, Леонардо и Уриэля перекинуло ли сюда вместе со мной, или они остались там? Вроде затащило, но вспышка была ослепляюще яркой, поэтому полной уверенности не было. Так за размышлениями я не заметил, как задремал. Нить эфира, выпущенная вперед, гарантировала, что я ни во что не врежусь. Поэтому я прямо в полете вырубился. Проснулся я от того, что почувствовал сильные колебания эфира. Продрав глаза, я увидел, что медленно двигаюсь над огромным войском демонов, что расстилалось до самого горизонта. Их, наверное, насчитывались миллионы. Иор стоял такой, что, казалось, содрогаются сами небеса. Разных размеров, не имея другого оружия, кроме естественных клыков и когтей, они, тем не менее, представляли страшную угрозу для всего, до чего могли дотянуться. Приглядевшись, я понял, что все демоны сгрудились возле прозрачного барьера, за которым виднелись войска людей, одетых в кольчуги и сжимающих в руках мечи и копья. Войско также впечатляло своим размером, но до демонического все же не дотягивало. Иногда с человеческой стороны прилетал сгусток пламени, сжигающий пару-тройку мерзких созданий, но в решительную атаку никто не переходил. Видимо, преграда сдерживала демонов, а люди ее просто охраняли. Меня они не видели, поэтому я, замедлив движение, приблизился к барьеру и спустился чуть ниже, чтобы рассмотреть поближе этих тварей. И именно в этот момент их неисчислимая армия пришла в движение, и барьер стал трещать от усилившегося давления. Со стороны людей зазвучали тревожные горны, и человеческая рать стала перестраиваться в боевой режим. Чувствуя, что защитный барьер вот-вот падет, я лихорадочно соображал, что мне делать. Помочь людям? Вроде логично, но я тут не за этим. Мне б домой побыстрее вернуться. Хотя, с другой стороны, помогу им, а они, возможно, помогут мне. Да и вообще, во мне стала закипать ненависть к этим тварям, чье существование было ошибкой вселенной, раковой опухолью на ее теле. А кому как не мне? Студенту-медику, умершему от рака, желать скорейшего выздоровления организма. Злобно усмехнувшись, я взлетел метров на 100 вверх и, оглядев поле битвы, вышел из скрыта. Плевать на маскировку, плевать на защиту. Сегодня я буду ангелом мщения. В голове сам собой заиграл гимн артиллеристов, песни из давно покинутого мира. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Вокруг меня стали появляться шары истинного пламени. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей. Их становилось все больше и больше. Эфир спокойно тек сквозь меня, позволяя создавать их сотнями. Меня заметили снизу, раздался дикий вой. Но мне было плевать. «За нашу родину! Огонь, мать вашу! Огонь!» заорал я, отпуская шары по огромной территории. Казалось, застонала сама земля, когда магические снаряды ударили по демонам. Взрывами накрыла огромную площадь, и тонны земли подкинула вверх. Взметнулся огненный вал, который испепеляющим жаром прошелся по войску демонов, выжигая их тысячами. Продвинувшись вглубь нечистого войска метров на 30, он опал, оставив после себя выжженную территорию, где не осталось ни одного демона. Огонь уничтожил все, даже трупы. Злобно рассмеявшись, я решил повторить удар. Как вдруг в меня полетели черные нити, которые ударили по защите, сбивая концентрацию. Окутавшись лезвиями воздуха, я стал носиться над полем, по-прежнему держась на высоте, попутно швыряясь в яростно визжащих тварей сгустками пламени. Но так долго продолжаться не могло. Нитей становилось все больше, и уворачиваться постоянно я просто не мог. Плюнув на атаку и сосредоточившись на защите, я рванул к барьеру, мысленно молясь, чтобы он меня пропустил. Надежды мои оправдались, но вместо того, чтобы величественно влететь в него, я получил попутного пинка от демонов и рухнул вниз, буквально закатившись за его пределы. Тряхнув головой, я увидел, что на меня смотрят наконечники копий, а пара магов, окутанная щитами, приготовилась атаковать. Причем копья были явно непростые. От них сильно несло магией. «Расступитесь! Да расступитесь же!» Послышался громкий голос откуда-то из-за солдатских спин. Распихивая их руками, ногами, а иногда и всем телом, к нам пробивался седой старик в странной одежде. Застегнутый на все пуговицы плащ с капюшоном сидел на нем, как мешок на пугале. Короткий меч, уныло свисающий с пояса, видимо, очень мешал ходить. Но из общей картины сильно выбивался телефон, который он сжимал в руке. Меч и телефон. Мое восприятие мира дало трещину и уже никогда не будет прежним. «Позвольте представиться!» Подскочил наконец-таки он ко мне, пихнув локтем напоследок ближайшего зазевавшегося воина. «Князь Афанасий Павлович Болконский, главный маг Северного пограничного войска Российской империи. «И тут Россия!» Облегченно выдохнул я, радуясь, что понимаю местный язык, и что помог, по сути, соотечественникам, пусть и совсем из другого мира. Потихоньку поднявшись, не сводя взгляда с угрожающих копий, которые и не думали убирать солдаты, я отряхнулся и коротко поклонился, представившись. «Князь Владислав Андреевич Громов, высший маг Российской империи, студент первого курса магической академии», и, видя, как округлились от удивления его глаза, добавил. «Правда, видимо, из другого мира. Это невероятно, и я не чувствую в ваших словах ни грамма лжи. Прежде чем мы продолжим разговор, я попрошу вас прикоснуться к шару души, который проверяет, пробрался ли в ваш внутренний мир демон. Покорнейше прошу простить, но только после этой проверки мы сможем говорить спокойно». «Конечно!» — с легкостью согласился я и дотронулся до стеклянного шара, что поспешно достал один из магов. На артефакт, засветившийся ярким белым светом, завороженно уставились все, кто находился рядом. «Немыслимо!» — потрясенно прошептал старый маг. «Какая огромная мощь! Он чист!» — громко сказал он, и копья, что уже начали меня раздражать, наконец опустились. «Нам необходимо немедленно поговорить!» — пробормотал маг и, схватив меня за руку, потащил куда-то вглубь расположения войска. Я решил пока особо не заморачиваться с тем, что происходит. Надо было как-то легализоваться в новом мире. Найти сладкую парочку ангела с демоном и валить домой. Они-то точно должны знать, как вернуться. Командный пункт армии располагался почти в километре от основных сил, и мы довольно долго топали пешком, потому что старый маг быстро идти не мог, а летать почему-то не захотел. Повсюду сновали солдаты, к моему провожатому периодически подбегали офицеры, что-то пытаясь втолковать на ходу. Но тот от них отмахивался, продолжая тащить меня за собой. Конечным пунктом нашего пешего путешествия стало небольшое двухэтажное здание, окруженное высоким забором. Рядом с ним располагались еще несколько таких же, а чуть подаль виднелся военный городок. Зайдя внутрь, мы прошли по длинному коридору, пока не уперлись в массивную дверь, оказавшуюся в большой комнате с длинным столом и кучей удобных стульев вокруг него. «Присаживайтесь, князь!» Устало откинувшись на спинку кресла, что стояло во главе стола, сказал он, после чего, нажав на кнопку какого-то прибора на столе, проговорил. «Соберите экстренное совещание всего командного состава и принесите что-нибудь перекусить для двоих человек». Дождавшись подтверждения отданного приказа, старик с любопытством воззрился на меня. «Не буду мучить вас вопросами, пока не соберутся офицеры нашей армии. Но если вас что-то интересует, я готов рассказать то, что могу. Вопросов у меня много, но самый простой, наверное, один. Я вижу, что ваши воины вооружены мечами, копьями, одеты в кольчуги, и в то же время вы оснащены сложной техникой, вроде телефона. Как это может сочетаться? Не представляю. Почему тогда не автоматы какие-нибудь или бомбы? Ну, что-то технологичное в смысле». «На самом деле все просто». С благодарностью принимая чай, что нам принесли, и несколько тарелок с закусками, заметил маг. Жестом предложив мне присоединиться к легкой трапезе, он сказал. «Извините, что так скромно, время полноценного обеда еще не пришло». «Ничего страшного», — ответил я. «Можно и подождать, я не особенно голоден». «Прекрасно, так о чем это я?» «Ах да, об оружии». «Вы совершенно правильно заметили, что у нас есть технологии, но, к сожалению, на пожирателях, а мы их так называем, они совершенно не работают. Вокруг них есть какой-то щит, который разрушает любые связи, если они не магические. То есть бомба не сработает, просто потому что, попав в их поле искажения, превратится в простой кусок железа. Так же и с остальным». Вблизи пожирателей не работают телефоны, пушки стреляют простым железом, не способным пробить их естественную броню. Только магически зачарованное простое железо, мечи, копья, стрелы способны им противостоять. И то, руны в присутствии пожирателей также быстро разрушаются и приходится их постоянно обновлять. «Ну хорошо», — возразил я. «А почему нельзя нанести те же руны, предположим, на снаряд и выстрелить?» «Увы, мы пробовали. Против одного еще может сработать, но против целого войска нет. Чем больше размер, тем нестабильнее получаются нанесения, и тем легче их разрушить. Мы много раз пытались, уж поверьте, но результата нет. Все равно не понимаю, а если... Но тут меня прервал стук в дверь, и в кабинет начали входить офицеры Северной армии. Все были одеты практически одинаково. Я так и не смог найти знаков различия. Чинно рассевшись за столом, они принялись рассматривать меня, а я отвечал им взаимностью. И один молодой парень, лет 25, привлек мое особое внимание. Чувствовалось в нем что-то родное. Его удивленный взгляд и внезапно округлившиеся глаза подтвердили мне, что тут что-то не так. «Господа», — обратился к ним Балконский, — «то, что я вам сейчас скажу, прозвучит невероятно, но перед вами пришелец из другого мира, князь Владислав Андреевич Громов». Привстав, я поклонился присутствующим и сел на место. «Еще один Громов», — еле слышно с усмешкой прошептал один из них. «Вам что-то не нравится?» — тут же взбесился я. С недавних пор любое пренебрежительное упоминание моей фамилии приводило меня в ярость. «Полно вам, князь! Не нужно переживать! Никто не хотел вас обидеть!» — успокаивающе сказал Балконский. «Просто среди нас есть ваш... ну, я не знаю, однофамилец или родственник, тут сложно понять. Григорий Петрович, представьтесь нашему гостю!» В ответ на его слова подскочил тот самый парень, который смотрел на меня во все глаза. «Григорий Петрович Громов, глава рода Громовых. И я признаю нашу родственную связь. Сомнений нет, мы кровные родственники. Я чувствую в вас нашу силу и кровь. И по закону наследования силы готов вам передать пост главы рода». Скороговоркой произнеся это, он поклонился, а я застыл столбом, мучительно пытаясь уложить в голове, что же сейчас произошло. «Опять он несет какую-то чушь», — ехидно прошептал тот же голос. «Встретил чужака и уже готов все ему отдать. Позорище!» Все, крышу сорвало. Резко вскочив из-за стола, я рывком приблизился к шептуну и ударил сверху кулаком, напитав его эфиром с такой силой, что тот рухнул на пол вместе со сломанным стулом. Схватив за грудки, я встряхнул его и, создав ледяную сосульку, приблизил ее к его вытаращенному в ужасе глазу. «Не слышу!» — громко сказал я. «Чего?» — испуганно проблеял он. «Все равно не слышу!» Сосулька еще ближе приблизилась к его зрачку. «Я приношу свои извинения!» — прошептал он, боясь даже моргнуть. «Не слы!» «Я извиняюсь, я больше так не буду!» — заорал он, и под ним стала растекаться вонючая лужа. «Запомни этот день!» Прошипел я ему в лицо, когда на тебя смотрел сверху вниз Громов и мог спокойно убить за твой поганый язык, но не убил, побрезговал. И каждый раз, когда будешь произносить фамилию Громов, вспоминай ту лужу, что растеклась под твоими ногами. Брезгливо отпустив его, я создал воду и ополоснул в ней руки, высушил их воздухом, потом, как ни в чем не бывало, подошел к своему месту, внутренне досадуя на себя за эту вспышку. Видимо, огненный эфир, что я недавно слопал, до сих пор не переварился. А ведь мог и убить. Запоздало спохватился я. «Прошу прощения», — обратился я к присутствующим, глядя, как обоссыш убегает из кабинета. «Не терплю грубости и шепота за спиной. Но это, безусловно, не может служить оправданием моего поведения. Видимо, стресс последних дней сказывается, поэтому я еще раз прошу прощения». И, поклонившись, сел на стул. «Тыловики совсем обнаглели от безнаказанности», — сказал Балконский. «Пихают своих сыновей на хлебные места, и никто им не указ. Не обращайте внимания. Давно пора было его поставить на место. И да, мне очень приятно, что старый род Громовых обрел в вашем лице столь могущественного родственника. Но об этом мы поговорим после. А теперь расскажите нам вашу историю, я уже умираю от любопытства. Мой рассказ не занял много времени, тем более, что я рассказывал далеко не все. Их очень заинтересовала возможность перехода из одного мира в другой, и хотя порталами они умели пользоваться, но вот открыть их в другой мир не могли. После нашего разговора Афанасий Павлович предложил мне отправиться в столицу, где я буду представлен императору. Мой рассказ должен его заинтересовать. Да и насчет порталов нужно было поговорить с их теоретиками от магии. Возможно, совместно мы сможем что-нибудь придумать. В сопровождение мне выделили Григория, который должен был проводить меня в столицу и оставаться там вплоть до особого распоряжения. На мой вопрос о пожирателях он отмахнулся, сказав, что они постоянно пытаются проломить барьер. А после той взбучки, что я им задал, еще не скоро очухаются. По его прикидкам, 10 000 я точно грохнул. Порадовавшись такой замечательной цифре, мы с Гришей сели на коней и отправились в сторону военного городка, что стоял дальше. Вблизи барьера порталы не работали, как и другая техника. А телефон, что сжимал в руках Балконский при встрече, оказался каким-то одноразовым артефактом для срочной связи. Сев на коней... Как лихо это прозвучало. Ага, сейчас. 15 минут неспешной скачки, и у меня возникло стойкое желание убить эту скотину, которая все время норовила куда-то свернуть. Отчаянно работая поводьями и матерясь сквозь зубы, я постоянно пытался направить тупое животное туда, куда мне нужно, а не туда, куда нужно ему. Под конец плюнув, я слез с него и отвесил мощного пинка под зад, отчего он возмущенно заржал. После чего поднялся в воздух и полетел рядом с Гришей, игнорируя его восхищенный взгляд. Переход был обычным. Шагнули тут, вышли там, да и все. Ничего не почувствовал, как будто в другую комнату зашел. Гриша вызвал транспорт, и мы поехали по Москве, направляясь в его родовое поместье. По пути мы не разговаривали, и я мог насладиться видами из окна. Отличалась ли эта Москва от той, к которой я привык? Безусловно. Хотя отличия не особо бросались в глаза. Хотя одно главное было. Очень много военных на улицах. Причем форма была самой разнообразной. От привычных мне мундиров до кольчуг и мечей, напоминавших о средневековье. Встречалось много патрулей. Все они были смешанными. Часть солдат была в современной одежде, часть при мечах и копьях. До поместья мы добрались минут за 40. И, войдя внутрь, я поразился легкому запустению, что царило вокруг. Нет, за домом и поместьем ухаживали, и хорошо. Но видно было, что с финансами урода туго. Там краска на заборе облупилась, где-то проступила ржавчина на железных петлях. Все это не бросилось бы в глаза, если бы я не присматривался внимательно. Старый слуга, что открыл ворота, изумленно уставился на нас, подзависнув в недоумении. Пока Гриша не обнял его и не попросил приготовить ванну и накрыть на стол. На звук его голоса из глубины дома вылетели трое детей разных возрастов и повисли у него на шее. Вслед за ними появились две красивые девушки, что с радостной улыбкой поприветствовали парня. Я сначала не понял, что меня смутило, а только потом допер. У одной из них были остроконечные уши. Эльфийка, мать ее! Я чуть не задохнулся от пришедшей в голову мысли. Вот теперь точно все, как у нормальных попаданцев. А то я уж думал, не видать мне эльфиек и грудастых арчанок. Хотя насчет последних не уверен, что мне это надо. Не успели мы войти в дом, как следом вбежал слуга и сообщил, что у ворот стоят дознаватели из тайной канцелярии и настоятельно просят нашего гостя проследовать за ними. Резко развернувшись, Гриша рванул вперед меня к воротам, кипя от злости. Он что-то сразу стал выговаривать служакам, но его заверили, что гостю никакого урона нанесено не будет, и его требует к себе император, после чего он в целости и сохранности будет возвращен обратно. Я ободряюще хлопнул по плечу нового родственника и сел в машину. К счастью, ехать пришлось недолго, и вот мы уже вошли во дворец в сопровождении стражи и магов, держащих наготове активированные боевые плетения. «Его императорское величество Павел II!» громко провозгласил мужик в смешных панталонах, стукнув тростью об пол. Император оказался парнем чуть старше меня, высоким, темноволосым, с хитрым прищуром глаз. На меня он смотрел с интересом, особенно тщательно разглядывая мою одежду. Под его прощупывающим взглядом я ощутимо напрягся. Да и сверлящие спину взоры магов охраны настроения не добавляли. «Чего так напрягся, Громов?» — поинтересовался император. «Мне уже доложили о тебе, вот и решил сам посмотреть. А то потом делами завалят, что ни выпить, ни с девчонкой погулять, ни с хорошим человеком пообщаться. «Так что не вешать нос, гардемарины!» — неожиданно сказал он. «Дурна ли жизнь или хороша?» — на автомате прошептал я. «Писец!» По-моему, это слово мы произнесли в унисон, ошарашенно глядя друг на друга.